«Не беспокойся, Валькирия», — кивнула женщина. «Я давно накрыла всех своим обережным заклинанием. Ты внутри заговора, он тебя не заметит». «Благодарю, фрик», — кивнула девушка. Русалка, как всегда, не ответила. Валя облачилась в свой рабочий наряд, сапоги, шорты, куртку, накинула на плечи меховой плащ ковыльника, имеющий размеры трехместной палатки, и вышла из острога. За пару часов забралась на ближние скалы правой горной гряды, села на краю обрыва. Вид отсюда открывался великолепный. Голубые озера под ногами, серые, черные и красные каменные развалины вокруг, насколько хватало глаз, отдельные кустики дрожащие на ветру травы, белые черточки далеких чаек и просвеченные солнцем насквозь изумрудно-переливчатые ледники на макушках гор. Хорошо. Валентина набрала полные легкие морозного воздуха, приопустила веки и попыталась представить себе мир, в котором хотелось бы остаться навсегда, провести вечность. Огромные суровые горы, поросшие густыми сосновыми барами, острые сахарные вершины и долины между ними, полные густой и сочной зеленой травы, бездонные голубые озера, кипящие из-за плещущейся рыбы, и дуги бесчисленных радуг над реками. Представила себе мощенные желтым кирпичом дороги и выгнутые каменные мосты, парящих в зените птиц и пасущихся на полях бизонов, черепичные крыши деревенек, шары дубовых крон, неспешно вращающиеся крылья мельниц. Но главное, представила себе замки на неприступных склонах, с острыми шатрами на башнях и готическими окнами, с просторными залами, подарочными сводами внутри, с тронами, пиршественными столами и скамьями, с флагами, мозаикой, трубачами и хрустальными колоннами, и на этом ее фантазия иссякла, равно как запас воздуха в легких, и всемогущая Валькирия вскинула руки, выдыхая фантазию в небеса. Да, это оказалось единственное заклинание, которое девушка смогла из себя выдавить. В зените возникло марево, и созданный в сознании Валентины мир перетек туда, закачался, обретая плоть и твердость, и замер над ущельем, опираясь краями на вершины гор. Душа девушки взорвалась от бешеного восторга. Она качнула руками вперед, и 42 души павших воинов, собранные ею за время похода, прошли туда, в сказочную красоту мира мертвых, а следом за ними шагнула и Валя, прямо через пропасть. Но что такое пропасть для богини смерти? Она пошла по густой хрусткой траве, она вдохнула медовый запах цветов, она толкнула ветер, и тот послушно покатился через долину. Мир мертвых, созданный ею мир, послушный любому и каждому ее капризу, ее собственная, вселенная Валькирии. Валя вспомнила про дружину, посмотрела вниз, под ноги, под дымящий окнами острог, усмехнулась, щелкнула пальцами, и от ее ступней на середину двора протянулся трехполосный лилово-сине-розовый мост. Храбрые воины, стукнув палицами о щиты, заняли место за спиной властительницы, и во главе личных телохранителей богиня смерти спустилась вниз, одним только взглядом распахнув набранную из полутиса тяжелую дверь. Хмельные мужчины повернули головы на звук, изумленно зашевелились. «Ватар, Углич, Смолоныш, откуда вы здесь? Володий, Грач, Радовий, ты же погиб еще на Триере. Вы ждете особого приглашения, храбрые воины?» — спросила богиня смерти. «Врата Волгаллы открыты. Входите и веселитесь». Дружинники высыпали во двор, зашумели, увидев радужный мост. Валентина положила ладонь на плечо выскочившего вместе со всеми бога войны. «Я хочу, чтобы здесь постоянно горели костры и постоянно пировали крепкие воины, Вик», — шепнула она в самое ухо великого Одина. «Места здесь безлюдные, но мало ли что, вход в Волгаллу нуждается в охране. Если наш личный мир мертвых равно доступен и для живых, следует проявлять осторожность». Правительница Вологды Малокова допускала в личные покои, пожалуй, что, и вовсе никого, кроме мужа да Вострух. Но Вострухи не в счет, их людские правила мало беспокоит. В любых домах, где хотят, там и возникают. Посему приглашение великой богини войти за эту заветную дверь Светлана восприняла как особую честь, признак высшего доверия всемогущей. Да почивальни они с хозяйкой, понятно, не дошли, да и чего там посторонним делать-то. Однако в опричной горнице богини, направо от входа, тоже имелось на что посмотреть. Комнатка примерно 5 на 5 метров с двумя забранными слюдой оконцами под потолком имела тесовый потолок, раскрашенный под небесную синь, расписанный облаками и птицами, а стены закрывали ряды полок, заставленных горшочками, туесками, корзинками, лубочными и берестяными коробами. Перед полками висели пучки сушеных трав и корней, чему Светлана даже не удивилась. В общем, истинное ведьмино гнездо. Похоже, во многих магических ритуалах всемогущая богиня не особо полагалась на помощь знахарок и волхвов из святилища и предпочитала сама творить нужные чары. А может статься, о неких обрядах посторонним и вовсе знать не полагалось. Ведь далеко не каждый поступок властителя понятен простому смертному. Место под окнами занимал массивный тесовый стол, покрытый пятнами и подпалинами, а в холодную погоду хозяйку согревали три низкие глиняные жаровни, ныне задвинутые в угол. «Ты смотришь в воду, светлая богиня?» – спросила великая Макаш, указывая на полуведерную деревянную миску, стоящую на столе. «Когда просит смертные, великая», – уважительно ответила Света. «Наверное, у тебя дар», – признала хозяйка Вологды. «У меня сие получается плохо, даже если плоть, добытую для чародейства, использую». Взгляд женщины скользнул по полкам, и гостям мгновенно стало ясно, что именно хранится в большинстве коробок. Плоть человеческая, самый простой и надежный путь к жертве для порчи, морока или иного заклинания. Волосы, пот, кровь – это словно ключ, позволяющий колдуну точно и быстро добраться до конкретной цели. Похоже, истинная правительница славянских земель собирала свой архив очень давно, подбирая потерянный волос или вытирая капнувшую каплю крови, припрятывая грязную одежду за каждым из переодевшихся гостей. Ведь оно как бывает, сегодня товарищ и родич, завтра чужак и недруг. Как, к примеру, ныне произошло с Одином. Коли на месте человек пребывает, то справляюсь при старании, продолжала сетовать великая Макаш. Коли носится с места на место, как бог войны в походе, то и не уследить. И где он сейчас, интересно, вспомнила сотоварища гостья из будущего. Великий Один ныне как раз на месте осел, ответила богиня. Со своей товаркой он личную Навию, мир мертвых, в Скандии, в земле скал, сотворил. Девчушка никчемная аккурат самой могучей средь сворожичей оказалась, не ошибся в ней кречет волоса. Всемогущая богиня смерти. Жаль, дар ее нам совершенно ни к чему. Пусть своей волей живет. Ее Навия в дикой Скандии нам не мешает. Скандия Навия. Знакомые названия, улыбнулась чему-то, непонятному Макаши, девушка. Но хозяйку Вологды беспокоило совсем другое. На воду посмотри. Светлая богиня, указала на стол она, верная помощница Макаши послушно заглянула в вырезанную из липы миску, до краев полную воды, никаких заклинаний творить не стала, раз не упредили, значит, не надо, она оказалась права, за верхней гладью света, словно через круглое окошко, разглядела ладного всадника, мчащегося во весь опор через сухие ковыли и обнимающего светловолосую стройняшку, сидящую перед ним в седле, девица прильнула к кавалеру, не оторвать, он же походил на летящего над землей орла. Плечи развернуты, грудь колесом, взор с надеждою в горизонт устремляется. «Что ты видишь, светлая?» – жадно спросила женщина. «Молодец красавец любимую куда-то мчит», – сказала Светлана. «Славная пара, вот токма у девушки на лице, изюм, что ли, и ноги странно выглядят. Да ты глумишься надо мною». Глаза Макаши расширились, голос стал ледяным и мертвым. «Великая». Непонимающе развела руками девушка, однако богиня, вскинув кулак к виску, внезапно резко разжала пальцы и склонила голову, усмиряя гнев. «Прости, светлая, я совсем забыла, что ты никого из них не застала. Сей юноша есть мой сын, великий Ари, могучий потомок великого Сварога. Девка с ним, это малолетняя ящера, дочь змеиного Итабити, праматери скифов. Вот уже много дней, как я сотворила заклинание на детские волосы сына и наблюдаю за его пребыванием в храме скифских богинь, добровольном, заметь, обитании. Его не то что не запирают или не связывают, но и стражи никакой не приставлено. Я вижу, великая, согласилась Света, вспомнив случившийся после исчезновения Ария разговор. Да посмотри же на них, светлая, ты ведь богиня любви, смотри внимательно, что сотворила эта уродина с моим сыном, как, чем она его приворожила. Что это за колдовство, у нее же морда вся пятнистая, в чешуе змеиной, тушка малокровная, ножки загребают, а Ари к ней ластится, как телок к мамке. Может, это морок, может, он ее за репку свою принимает, или на кольцо ивовое навет, чем она его взяла, он же бог. Светлые, они каждый день сношаются, а в иные дни и по три раза, с этим страшилищем. Что происходит? Светлана попыталась дотянуться до смеющейся парочки через колдовское окно, ощутить их состояние, и не заметила ничего, кроме радости, никаких странностей, двум молодым людям просто хорошо, невозможно выстроить счастье ни на привороте, не на мороке», – озвучила прописную истину богиня любви и согласия. «Рано или поздно любые чары рассеиваются, любая магия теряет силу, и остаются на месте ложной любви только две сломанные судьбы. Да плевать, светлая», – буквально взорвалась правительница славянского мира. «Пока чары рухнут, она успеет забеременеть. Если ящера понесет, ее ребенок унаследует все таланты сворожичья и змеиногих баб. Он сможет ходить через зеркала и через огонь, сможет превращать взглядом в камень и делить душу. У него появится мощь тысячи смертных и магия бескрайних степей. И это будет не наш, славянский, а скифский бог. Богам трудно зачать ребенка», – осторожно возразила Светлана. «Это невероятная редкость. Это когда хочется, тогда редкость», – огрызнулась великая Макаш. «А когда не ко времени, так даже мяукнуть не успеешь. Редко, вон, чуть не с первой встречи Атария понесла. А если и с уродиной так же случится?» Светлана еще раз посмотрела в воду и покачала головой. Она не ощущала меж молодыми людьми никакого приворота, наговора или иного признака магии. Однако сказать это в лицо взбешенной правительницы не рискнула и предпочла другие слова. «Их связь крепка, великая. Ее не удастся разрушить. Ну, это мы еще посмотрим», — прорычала богиня. «Все, ступай, горе помощница. Толку с тебя». Макаш еще раз, мельком, заглянула в миску, потом отступила к полкам, пробежала пальцами по коробам, сняла один. Молочные зубки, кровь детская, кровь взрослая, волосы, пот. «Вот он, милый, наш первый детский след». Великая Макаш достала свернутую из бересты берендейку размером с большой палец, сунула лыковый короб обратно, стала перебирать сокровища дальше. Клык волчий, разрыв трава, полынь горькая, жабий пот, корень можжевельника. И да, конечно, прядь волос нашей любвеобильной репушки. Вот и пригодились. Богиня вытащила одну из жаровинь на середину комнаты, набросала из корзинки несколько угольков, плеснула на них чуток топленого утиного жира, открыла трутницу, раздула хранящиеся там искорки, от одной запалила тонкую берестяную полоску, перенесла пламя на угли, подождала, пока они разгорятся, добавила кусочек жира нетопленного и вытянула руку, накрывая ладонью струйку взметнувшегося с треском дыма. «Заклинаю волей материнской, корнем свароговым, землей отчей, небом детским, водой родниковой, светом чистым. Ты проснись, очнись, душа Ареева, скинь наветы черные, скинь путы колдовские, скинь мороки черные. Ты, разрыв трава, разорви чары любовные. Ты, клык волчий, порви облик ложный, на деву репу похожий. Ты, полынь трава, горько ты своей пробуди взор истины Арея молодца. Ты, жабий пот, теки к ведьме, порчу наведший, отрави ее ядом болотным. Ты, можжевельник колючий, награди ее зудом нестерпимым. В том заклинаю и повелеваю волею своей я, всесильная богиня Макаш». По мере начитки заклятия чародейка все добавляла и добавляла на жаровню заготовленные составляющие. Они трещали, обугливались, загорались и превращались в дым, клубящийся под потолком. «На ветрах быстрых, в небесах чистых, через леса и реки ты лети, слово мое материнское, лети, дым очищающий, юношу пробуждающий, лети, дым целительный, ищи кровинушку мою ненаглядную, ищи Ария молодца, ищи по следу его первому, путь его долгий начавшему». Богиня положила на угли берендейку с собранным когда-то первым следом своего ребенка, а когда береста полыхнула, открыла одно из окошек. Собравшийся дым развернулся в тонкую сизую струйку и скользнул на свободу. «Два заговора», — пробормотала великая Макаш. «На дым и на след. Найдется и на отчетка. Обязательно найдет». Тяжело дышащая ящера с трудом сдержала крик от горячей волны разлившегося по телу наслаждения. Дала себе несколько мгновений отдыха, потом откатилась в сторону и перебралась Арею за голову, приподняла ее, уложив себе на колени. Тихо предупредила: «Не оборачивайся», и сняла с его глаз повязку, удержала за щеки, не давая повернуться. Потом нащупала и крепко сжала ладонь юноши. «Смотри на море, она еще здесь, твоя ладушка. Думай о ней, только о ней, ей здесь нравится. Ты прискачешь сюда с нею еще не один раз, и вам будет так же хорошо, как сейчас». Девушка дала сворожичу еще немного побыть в ложном одиночестве, потом осторожно отодвинулась, поднялась и оделась, выпрямилась на краю обрыва, наблюдая, как приходящие из-за горизонта пенные волны разбиваются вдребезги о скалы далеко внизу. В лицо богини дул бодрящий ветер, поющий о бурях и просторах, остро пахло покрывающий обрыв полынь. Во всем этом была какая-то своя, суровая красота, но вовсе не такая великая, как этого ожидала наследница Табити, Судя по рассказам подруг, похоже, всем им нравилось в поездках на самый дальний мыс что-то другое. Сама же ящера оказалась здесь впервые. Девушка ощутила спиной тепло и повернулась. «Ари, я хочу домой. Ты слишком легко оделась для такого места». Сворожич накинул ей на плечи свою куртку и поднял на плечо. Отнес к стреноженному коню, опустил, затянул подпруги, освободил копыта, поднялся в седло, посадил спутницу перед собой и дал шпоры скакуну. И опять в лицо ударил ветер, колючий пробираясь под одежду. «Осень», — зябко прошептала девушка. Ящера отогрелась только в святилище, у священного огня. Отогрелась, и ей стало неудобно. Сперва сама сманила, что-то наговорила, потом недовольно осталась. Она подумала, поколебалась и отправилась к пологам. Без спросу нырнула к сворожичу, то ли все еще одетому, то ли уже обнаженному по пояс. Но извиняться не стала, подобралась к юноше и положила ладони ему на грудь. «Ты, наверное, продрог насквозь», и тут же спохватилась. «Закрой глаза, не смотри». Девушка нашла повязку, закрыла ею лицо Ария и стала целовать его шею и ключицы, лаская ладонями живот. Юноша не сопротивлялся, по мере возможности помогая согревающим стараниям гости, целуя ее руки, приглаживая волосы, пытаясь поймать губами покатые плечи. Как бывало обычно, сняв после любовной схватки повязку, Ари никого в своей светелке не нашел. Перекатившись на середину постели и подбив под голову скомканную овчину, сворожич закрыл глаза, почти сразу провалившись в глубокий сон, и снова помчался через степь на стремительном скакуне, снова задышал морским воздухом, затем как-то оказался в лодке, но без весла, долго искал шест, который точно должен лежать где-то рядом, но запропастился, а потом... Потом под своды храма проникла тонкая струйка дыма, опустилась в отгороженную кошмой спаленку и нырнула спящему юноше прямо в нос. Ари закашлялся, просыпаясь, выпучил глаза и захрипел, в то время как пред глазами мелькали, сливаясь в невыносимую мешанину, образы репы и Вологды, ящера и Макоши. Легкие резануло болью, а голову словно пронзила холодная игла, рот наполнился невыносимой горечью. Сворожич выкатился со своего жилища, во всю силу захрипел. «Ящера! Ящера! Воск и воду!» По счастью, объяснять ничего не пришлось. Обладающая даром, хорошо знающая колдовство через столь же мудрой и опытной богини, ящера понимала, зачем нужны воск и вода. Самый быстрый и простой способ избавиться от порчи – это вылить ее через воск. Поэтому к священному огню девушка выбралась уже с медным ковшиком, сунула его в пламя. Почти сразу прикатилась и всемогущая Табити, опустила перед гостем котелок с водой. Ари встал на колени, глядя перед собой, ящера пустила из ковша струйку воска. Юноша вперился в нее взглядом, а затем сделал в нее же плавный, спокойный выдох. Струйка задрожала, а сворожич, размякнув, свалился на бок. «Ари, ты жив?» – встревожилась девушка. «Теперь да», – пробормотал юноша, – «но это оказалось таким сильным. На подобную мощь способна только моя матушка, и я ощутил ее присутствие всем сглазе». «Ага». Убедившись, что гость цел, хозяйка степей торопливо достала из воды отливку, перевернула. Смытая порча оставляет на воске свой след, и ее бывает несложно определить. «Срамной ут», — сразу хмыкнула ящера. «Больной, щели какие-то, ежик, глаза лягушачьи, порча любовная», — перевела ее догадки на обычную речь про матерь скифов. «Проще говоря, обычный, но очень злой и сильный отворот. Из тебя любовь к некой девице выбить зело хотели, добрый молодец. Как полагаешь, к какой?» Когда началось, образ репы мелькал, вспомнил юноша. «Вот проклятие, даже здесь матушка в покое не оставляет». Он приподнялся, глянул на хозяйку степей, резко вздрогнул и отвернулся. Обнаженная женщина со змеями вместо ног, зрелище весьма и весьма яркое. «Мне очень жаль сие говорить, мой мальчик», — сообщила всемогущая Табити, — «однако, похоже, в выборе из двух возможностей вариант смириться тебе придется вычеркнуть. Но торопить тебя с ответом я, конечно же, не стану». В ее голосе прозвучала откровенная насмешка. «Ох, матушка, матушка», — распрямляясь, посетовал юноша и повернулся к богине лицом. Твердо спросил: «Сколько воинов ты готова мне дать, великая Табити?» «Сколько угодно, великий Ари, хоть 300, даже 400. Они понадобятся мне будущей поздней осенью». «Поздней осенью?» – удивилась богиня. «Кто же начинает походы под зиму? На врага испокон веков отправляются весной. И каковы успехи?» – склонил голову на бок юноша. «Ты прав», – после краткой заминки ответила прародительница скифов. «Успехов никаких. «Прости, великий, я более с тобой не спорю. Как скажешь, так и будет. Ты ведешь поход, и ты принимаешь решение. Еще мне нужно 400 женщин. Как ты один всеми ими овладеешь?» Опять не выдержала богиня. «Две женщины за два дня сжинают серпами столько травы, сколько лось съедает за один раз», — терпеливо ответил Сворожич. «Лошади едят, понятно, меньше. Но ведь и скифы, как я слышал, ездят самые меньшие на двух. Тебе нужны работницы, поняла Табити. Ты их получишь. И 20 больших лодок выше днепровских порогов. Или 10 ладей. Больших. Когда? К середине лета. Они там будут. Тогда. Тогда ты получишь свою победу», — пообещал Сворожич. «Надеюсь на твою мудрость, великий Ари. Жду тебя в святилище сегодня в полдень». «Хорошо. Ты даже не спрашиваешь, зачем? Я доверяю тебе, великая Табити». «Рада слышать сие, великий Ари», — голос богини заметно потеплел. «К полудню я подготовлю для тебя амулеты от беды, от крови, от порчи и навета, от дурного глаза. Все необходимые для спокойной жизни обереги. Ранее мы не хотели сего делать, дабы ты не подумал, что на тебя накладываются связывающие заклинания, наводятся мороки или иные чары. Но ныне ты сделал свой свободный выбор. К тому же тебе явно угрожает опасность. Следует проявить осторожность. Ты не против, Сворожич? Может статься, ты желаешь сделать все это сам? Положусь на твой опыт, всемогущая. Прекрасно. Тогда встретимся в полдень». В полдень нового дня великая Макаш в ярости швырнула в стену липовую миску с водой. Мало того, что ее заговор на снятие приворота не сработал, так она еще и перестала видеть своего сына. В обитаемый мир потихоньку пришла зима. Пробежалась по лугам и лужам первыми пугливыми заморозками, присыпала землю белой пылью, опушила ветки тонким инеем. Отступила, подумала, и накатила еще раз, прихватив ледяной коркой озера и ручьи, превратив землю в камень, накрыв ее снежным покрывалом. Отгрызла у дня еще немного светлого времени и взялась за дело всерьез, заковывая в ледяной панцирь реки, укутывая деревья в шубы, а землю накрывая пушистым одеялом. А дальше развеселилась, закружила, загуляла, раскалывая деревья трескучими морозами, заваливая тропы сугробами непролазными, промораживая озеро до самого дна, забивая глаза неосторожным путникам вьюгами и поземками, отмораживая уши, кусая за щеки. И затихла жизнь на земле, словно и не стала вовсе. По стойлам мялись сахатые, спали в берлогах медведи, таились под сугробами лесные звери, спрятались в чумах лесовики, затаились в длинных домах славяне, греясь у жарких общих очагов, перешивая в свете огня одежду, строгая доски для бочек и баклуши для ложек, щипая палочки для стрел и обкалывая кремниевые валуны на ножи и наконечники. И только стремительные невесомые оборотни иногда проносились сквозь чаще по своим неведомым делам. В дикой Скандинавии воины Одина в усмерть напивались на пирах в Асгарде, а потом выходили на поля Вальгаллы, чтобы сразиться с неведомыми чудовищами, умереть, воскреснуть и снова напиться. Валентина уже устала придумывать им врагов, сотворяя то ледяных великанов, то огненных драконов, то могучих троллей, то изящных амазонок. Она уже и сама перестала понимать, кто из людей настоящий, а кто порождение ее фантазии. Едят воины реальную еду или сказочную, вино на столах настоящее или мифическое? Впрочем, хмелели все и от всего совершенно одинаково. Варяги варили соль, черпая из моря неисчерпаемый источник богатства и выливая его в котлы над горящими круглые сутки очагами. В их огромных домах всегда было жарко, а стена леса вокруг обещала, что дрова не кончатся никогда в жизни. В степях измученные стада и табуны рыли из-под снега траву, в то время как скифы грелись под толстыми пологами шатров, и только на самом далеком юге мира, в храме Девы, двое молодых людей находили время говорить о любви. Остальным миром правила зима, мечта Одина. Первой взбунтовалась Валькирия, изрядно уставшая постоянно придумывать и создавать. Едва только сошел лед с озера под радужным мостом, как Валентина обратилась к пирующим дружинникам. «Хватит бездельничать, храбрые воины, пора добывать себе славу и победу, а стражи врат мертвых, дрова и жратву. Вперед, братство Одина, спускайтесь вниз и беритесь за оружие, нужно запастись новыми припасами». Особого восторга ее предложение не встретило, однако плохое настроение богини смерти подпортило и весь ее мир. В Вальгалле потянуло сыростью и холодом, небеса потемнели, луга завяли, а стада оленей разбежались. В залах Асгарда стало сумрачно, а на столах пусто. Хочешь не хочешь, но живым и мертвым дружинникам пришлось таки потянуться вниз, во двор острога, дабы привыкать обратно к миру реальности. Они проверяли корпуса ладей и снасти, перетягивали такелаж, грузили опустевшие бочки и мешки, готовя их для новых сокровищ. Старые, сваленные в загородке одного из домов, тем временем осматривали великий один и Валькирия. «Ну, и нахрена оно нам надо?» – почесал в затылке Викентий, кисло глядя на золотые россыпи. «Столько бесполезной тяжести с места на место перетаскали. Это же золото, Вик!» – пнула его локтем в бок девушка. «Килограммы золота. Его тут, наверное, на миллиарды. И нахрена?» – повторил свой вопрос бог войны. «Сокровища!» – напомнила Валентина. «Нахрена? Ну, купить чего-нибудь понадо. Если мне что-то понадобится», – мрачно сообщил Великий Один, – «я пойду и возьму, на копье, нахрена мне золото, ну, за работу заплатить, в моей дружине все сражаются ради славы и веселья, мои люди не нуждаются в оплате, нахрена мне золото, девки междружинников какие-то бегают, можно заплатить им, если ты хочешь избавиться от девок», — сказал ей бог войны, «ты можешь их продать, и получить за них еще пару золотых висюлек, но только нахрена нам нужно золото, ты можешь сделать из него балласт для кораблей», не выдержала Валя. «Разве что», согласился Великий Один, «но даже для этого золото нужно переплавлять, ладно, давай накроем его рогожами и будем отчаливать». Отвыкшие от работы дружинники неуклюже сносили ладьи на воду, медленно рассаживались, долго разбирались с веслами, только к вечеру флот оказался готов к походу. Но выдвигаться в море так поздно уже не имело никакого смысла, и лишь новым солнечным утром над пенными волнами наконец-то распустились паруса с огромными красными крестами, знаменуя долгожданный приход весны в холодные северные воды. Широко развернувшись в подобие журавлиного клина, корабли переваливались с волны на волну, двигаясь туда, куда дул свежий ветер. «И куда мы плывем, мой бог?» – спросила Викентия девушка. Могучий один посмотрел ей в глаза, усмехнулся и хлопнул в ладоши. «Ритуальный поединок. Великие боги войны и смерти», — покачала головой Валентина. «Я уже начала забывать, как все это происходит. Что, прямо здесь? Нам нужен путь. Тогда сделайте нам над трюмным люком что-то похожее на палатку», — распорядилась девушка и, не глядя, вытянула указательный палец в сторону столпившихся дружинников, отчаянно пытающихся привлечь внимание Валькирии. Повезло юнцу, темноволосому, плосколицему, с большими синими глазами, и совершенно неопытному. Все, что он смог, получив власть над богиней, так это старательно дергаться, облизывая ей плечо и грудь, пока со сладким стоном не отмучился. «Надеюсь, тебя не убьют», — на прощание пожелала ему Валентина, выходя на палубу. Не оглядываясь, она вышла на самый нос и раскинула руки. Позади послышались крики и стук оружия. Ее ноздрей коснулся парный аромат крови, одновременно с которым накатила блаженная легкость, и Валькирия воспарила. Взглянув из-под облаков на волны, Валентина с задорным смехом закувыркалась, закружилась, устремилась вперед, промчавшись над морем и вскоре достигнув лесов, похожих с высоты на густую вздыбленную шерсть. Наслаждаясь безмятежным ощущением полета, богиня смерти помчалась змейкой, широко раскачиваясь из стороны в сторону. Наконец, заметила вдали дымки, свернула туда и вскоре опустилась под стенами небольшой крепости всего в 30 метров в ширину. Вдоль сливающихся рек, понятно, тянулся чистокол. На просторной прогалине перед твердыней 1,5 десятка женщин ковыряли землю тяжелыми тяпками, тяжелыми из-за плоских камней с обколотым на острие краем. Однако надо отдать должное, в грунт камни впивались легко и глубоко, никакие корни и глинистые комья их не останавливали. Селение для нынешних времен могло считаться крупным, однако стояло в стороне от торных путей. Видимо, когда-то давным-давно первопоселенцы заныкались подальше от большой реки, от посторонних глаз, от любопытных варягов, дабы избегнуть лишних опасностей, и с тех пор изрядно разрослись числом, а их мирок – размерами. Может, потому благополучно и разрослись, и тут Валентина спохватилась, что рассматривает твердыню из-за густого куста бузины. Увлекшись оценкой найденной добычи, Валькирия утратила ощущение полета и воплотилась в обычном теле. «Вот проклятие!» – негромко ругнулась она. С одной стороны, беда была невелика. Когда дружина Одина вступит в бой, она обязательно превратится в призрака и примчится к ним. Ведь она, богиня смерти, и всегда приходит за своими людьми, где бы те ни находились. Может быть, даже на другую планету или в другую галактику. С другой, рассказать богу войны о находке она никак не могла, и это было обидно. Вода всплеснулась, Из нее вышла обнаженная крупная женщина, приблизилась к Валькирии. «Ты можешь просто помолиться Одину. Он Бог, он тебя услышит», — сказала Фрикк. «Ты уже здесь?» Вот теперь Валя изумилась по-настоящему. «Я ведь только-только поняла, что застряла. Будущего не изменить. Так зачем ждать?» Пожала плечами русалка. «Ты провидица», — догадалась богиня войны. «Я сказала супругу идти с попутным ветром. Ладьи сами принесут его сюда», — ответила женщина. «Получается, про эту крепость ты тоже знала?» «Я знаю про все поселения у воды», — ответила Фрикк. «Тогда почему не рассказала?» «О чем?» «Про крепость». «Про какую из крепостей?» Валя тяжело вздохнула. «Все же с мозгами русалки что-то было не так», и тут с грядок к бузине бодро подбежала девка лет 20, присела, раскинув юбки. Увидела женщины, испуганно взвизгнув, вскочила. «Вы кто? Беги отсюда, дура!» — искренне посоветовала Валькирия. «В самую глухую чащу и в самый тайный схрон. Скоро здесь будет бойня. А-а-а!» С пронзительным воем девка помчалась обратно к крепости. «Смертные глупые и самоуверены», — сказала Фрикк. «Никогда не слушаются. Корабли великого Одина добрались до сей глухомани только через 3 дня, заставив Валентину изрядно проголодаться. Но когда узкие речушки запрудились от множества огромных ладей, а на луговине стало тесно от высадившихся 400 воинов, здешняя девка, наверное, сильно пожалела, что не последовала совету незнакомок. Викентий, пренебрежительно окинув взглядом крохотную твердыню, вышел вперед на расстояние полета стрелы. «Слушайте меня, горожане, я один, бог войны, привык веселиться в потехах ратных, пирах бурных да ласках девичьих, и потому предлагаю вам, горожане, выйти в поле чистое да сразиться со мной и дружиной моей в честной битве, либо я сам войду в ваш город и повеселюсь так, как бойцу заскучавшему полагается, а коли добра хотите, так устройте нам пир загульный, дайте медов хмельных, девок для баловства и припасов в дорогу, и клянусь, я не трону ваших стен». В селении обитали разве что 100 жителей, из них мужчин только половина, а держать оружие по возрасту мог от силы 10 против 400. Поэтому ответа Великий Один ждал с огромным интересом. Внезапно из-за края стены появились аккурат с 10 мужчин и с оглушительным воем ринулись через грядки на врага, размахивая копьями и топориками. «Славя Яне!» — одобрительно хмыкнул бог войны. «Никогда не сдаются». Задумка горстки храбрецов прослеживалась без труда. Убить вражеского вождя. А там, коли повезет, то и войско пришлое развалится. Поэтому Викентий громко распорядился. «Не мешайте, это ко мне», и перекинул щит из-за спины в руку. Мужчины, приблизившись, натянули луки, и стрелы часто застучали по деревянному диску, а следом последовало 2 тяжелых удара, заставивших щит содрогнуться. Копья. Значит, противник уже совсем близко. Великий Один чуть сдвинул деревянный диск, выглядывая, и взревел от боли. Прилетевшая последняя короткая пика с костяным зазубренным наконечником пронзила бедро насквозь и засела в нем серединой древка. Вытащить этот гарпун бог войны не успел. Славяне заносили палец и топоры уже в паре шагов. А-а! Викентий прикрылся от ударов слева щитом, подставил молот под кремниевый наконечник еще одного копья, разбивая хрупкий камень в крошку, откинул голову и принял скользящий удар палец на кожаную кирасу, зарабатывая на ней еще одну глубокую борозду. Тут же ударил излишне сблизившегося врага в висок, опять толкнул щитом влево, молотом ударил вправо вниз, и в тот же миг в горло, над верхним краем панциря, глубоко вонзилась стрела. Бог войны припал на колено, и это спасло его от второй стрелы, направленной точно в глаз. Мальчишка-стрелок уже накладывал новую стрелу. Похоже, именно он был здесь самым опасным противником, а потому Великий Один от души метнул топор именно в него. Это был миг смерти бога войны. Он стоял на колене с пронзенной ногой, без оружия, без возможности двигаться. В таком состоянии 5 смертных без труда забили бы его топорами, порубили на куски и раскидали в разные стороны. Но славяне не ударили врага в спину. Они побежали дальше, на всю огромную армию пришельцев, и мгновение удачи было упущено. Дружинники помнили приказ Одина не мешать и не стали начинать схватку. Просто закрылись, и горожане бессильно ударились в плотную, без единой щелочки, стену щитов. А бог войны, зацепившись зубьями гарпуна за штаны оглушенного врага, поймал вернувшийся боевой молот и громко напомнил: «Ку-ку, а я здесь». Славяне развернулись. Викентий взревел, поворачиваясь и вставая, и зацепившийся гарпун вырвался из раны, освобождая ногу. Но бог войны не остановился, продолжая раскручиваться, и с разгона врезала кантовкой своего щита в щит ближнего врага. Обе деревяшки разлетелись в щепу, горожанин опрокинулся, увлекая товарища. Один прыгнул на следующего мужчину, не позволяя ему размахнуться, ударил прямым в челюсть, метнул молот в живот дальнего врага, отклонился от палицы ближнего, ткнул его лбом в переносицу, поймал вернувшееся оружие, указал им на опрокинутых горожан. «Лежать!» Мужчины подчинились. Это значило, что схватка закончилась. Все горожане лежали. Крохотная местная армия оказалась повержена в считанные минуты. Бог войны окинул взглядом поле брани и опустил боевой молот в петлю на поясе. Затем, прихрамывая, прошел через поле, встал над хрипящим и кашляющим кровью мальчишкой, выдернул из горла стрелу и кинул ему на грудь. «Ты хороший боец, парень, верный глаз, твердая рука, холодная воля, такие лучники мне пригодятся, иди ко мне в дружину, славу заслужишь, мир посмотришь, как сыр в масле кататься станешь, чтоб ты сдох», — прохрипел юный лучник. «Посмотри на меня, парень», — потребовал Викентий. «Я есмь великий один, бог войны, я покровитель воинов, ты отличный воин, мальчик, значит, я твой бог, назови свое имя, меня зовут Гаути», — соизволил ответить юнец. «Твое место среди правителей, а не рыбаков, Гаути. Подумай над этим. Если тебе понадобится моя помощь, вознеси мне молитву. Может статься, я и откликнусь. Но не думай слишком долго, я могу забыть твое имя». Великий один повернулся к своей дружине и провозгласил: «Храбрые мужи, честная схватка, чистая победа. Эти люди достойны жить на своей земле. Поищите в этой деревне хотя бы пару бочек пива. Вечером выпьем, завтра дальше отправимся». Викентий потрогал рану на шее. Она уже запеклась и больше не пачкалась, но изрядное количество крови успело натечь за ворот. Проклятие. Пора искать новую одежду. Между тем в захваченной крепости никакой добычи дружина не взяла. Нельзя же считать таковой две бочки браги да десяток корзин с вяленой рыбой. Победителям даже ни одной девки не досталось. Пока мужчины дрались с пришельцами, все женщины через заднюю калитку ушли за реку, то ли на лодках, то ли вброд, но ушли, прихватив с собой все самые ценные, от детей до тяпок. И во время нового ритуала валькирия больше уже не отвлекалась на мелочи, на маленькие нищие поселки, выискивая настоящую цель, достойную великой армии. Однако северные царьграды богини от чего-то не попадались. Она парила над лесами, болотами, реками почти половину дня, прежде чем заметила одну странность. Возле иных зеленых холмов на берегах рек и озер суетились смертные, стояли причалы, раскачивались лодки. Причем и количество причалов, и утоптанность дорог, все приметы подсказывали, что где-то здесь имелось весьма и весьма крупное поселение. Вот только невероятно ловко спрятанное от авиации. Валентина вспомнила Одина, оказалась рядом с ним, небрежно отряхнула куртку, словно к ней прилипли ошметки облаков. «Ну как, что?» Вся дружина бога войны замерла в ожидании. «Что я нашла, фрик?» Неожиданно для всех повернулась к супруге правителя девушка. «Один из городов детей», — пожала та плечами. «Настоящих детей?» Теперь взгляды мужчин устремились к ней. «Тамошние смертные поклоняются изначальному народу», — поведала женщина. «Они чтят желания русалок, и большинство их мужчин — это дети хозяек воды. Они богаты?» — задали главный вопрос воины. «И многочисленны», — зачем-то добавила фрик. «Впрочем, для городов это всегда было одним и тем же. Ты не рассердишься, если мы проверим сих детей на прочность?» С надеждой взял жену за руку бог войны. «С ними не случится беды», — ответила русалка. «Ты даруешь нам попутный ветер?» «Ты всегда получишь попутный ветер, супруг мой», — пообещала фрик, взяла мужа за подбородок и легонько поцеловала в губы. «Тогда отчаливаем», — хлопнул в ладони великий один. «Ладьи на воду, все по местам, поднять паруса». Почти весь день корабли протискивались по узкой речушке, к вечеру выбравшись на более просторную. Здесь, дабы в темноте не застрять на излучинах и отмелях, дружина заночевала, с рассветом тронувшись дальше. До полудня флотилия выступила в море и повернула на запад, торопливо рассекая дубовыми носами серые покатые волны. Новым утром снова вошла в устье довольно широкой протоки. Попутный ветер позволил кораблям Великого Одина уже после полудня добраться до затона, в который выходило полтора десятка добротных причалов. Возле пирсов стояли несколько ладей, отличавшихся от пришедших только резными головами волков на носах, и три большие плоскодонки, явно рыбацкие. Прочие местные лодки, наверное, отправились на промысел, и потому большая часть причалов оказались пустыми. Споро и привычно воины бога войны причалили, высадились на странный берег, весь истоптанный, со следами активной жизни, с разбросанными тут и там мешками, корзинами, кулями и волокушами, приставленными к деревьям носилками, однако без всяких признаков жилья. После того, как разбежались застигнутые на лодках рыбаки, место вообще показалось безжизненным. Вот черт, прошелся по пыльной желтой площади Великий Один, глядя по сторонам. Близкий ольховник с березняком, густые ивовые заросли на пологом холме, расходящиеся в стороны утоптанные тропы. Все. Возле причалов не было даже простенького амбара. Вроде дымком откуда-то пахнет, неуверенно произнесла Валя. Пока пришельцы размышляли, что делать и куда идти, в зарослях послышался топот, и сразу со всех сторон, по всем дорожкам на берег выбежали много десятков мужчин. Они умело и быстро сомкнули строй, выставили щиты и копья, и замерли, пристально глядя на пришельцев. Пока все шло мирно, начинать схватку первыми местные жители не спешили. Здешние славяне мало отличались от гостей. Те же меховые плащи и куртки, те же замшевые штаны и толстые сапоги, те же шлемы, сшитые мехом внутри, усиленные сверху костяными накладками и кругляшками распиленных копыт, кремниевые и медные наконечники копий, несколько железных топориков. Единственным отличием было то, что вместо палец с каменным навершием местные воины предпочитали дубинки. Черные, покрытые лаком, похожие у кого на крикетный молоток, а у кого на кий с приклеенным к нему бильярдным шаром. «Слушайте все и не говорите, что не слышали», — вскинул руку глава дружины. «Я есмь один, бог войны, живу ради потех ратных, перов бурных да ради славы от побед в походах дальних, и потому предлагаю вам, мужам здешним, выйти в поле чистое да сразиться с дружиной моей в честной битве, ради славы воинской, ради чести мужской, ради потехи настоящей. Пусть победитель получит честь и славу, да щедрое угощение от проигравшего. Ну, а коли не принимаете вы веселья ратного и чести мужской, так устройте нам пир загульный, дайте медов хмельных, девок для баловства и припасов в дорогу, и клянусь, я уплыву дальше, не причинив вам никакого урона». Викентий улыбнулся и вопросительно вскинул брови. «Тебе отвечаю я, Ранан, сын воды и стал Ленза». Вышел к нему навстречу крепкий рыжий мужчина лет 30, ростом почти с Одина, в рысьем плаще и замшевом костюме, украшенном десятками, если не сотнями, нашитых тут и там мелких костяных шариков. Глаза воина были зелеными, а подбородок гладко выбритым. В руке его покачивалась черная дубинка, на вершине которой венчала умело вырезанная голова лысого веселого негритенка. «Твое предложение очень заманчиво. Дай нам время подумать, Великий Один, посоветоваться с друидами, вознести молитвы предкам. Думайте сколько угодно», — разрешил Викентий. «Хоть целый час». Он повернулся к дружине, и та опустила оружие, разомкнула строй, разошлась, разминаясь после долгого сидения и лежания на палубах, проверяя еще раз оружие, подтягивая пояса. Местные мужчины тоже несколько расслабились, поставив щиты на землю и опершись двумя руками на ратовище пик, поднятые наконечниками к небу. «Они дурят тебя, Вик», — подошла к богу войны девушка. «К местным со всех сторон мужики сбегаются. Похоже, они всех, кто есть, по тревоге собирают. Кто в лес пописать пошел, кто на рыбалку отлучился, кто бабу в кусты сманил. Через час их тут уже вдвое больше накопится. Так и хорошо», — пожал плечами молодой человек. «Чем больше народу, тем круче драка, тем меньше шансов на победу», — ответила Валя. «Числом задавит. Так мы ж не за победу, мы ради веселья», — толкнул ее плечом бог войны. «Помнишь, как в старину на Руси? Размахнись рука, развернись плечо, и, стенка на стенку. Ты не думай, Валькирия, мы без злобы. Я сейчас словно оказался дома. У нас на реконструкторских ристалищах все точно так же было. Время битвы назначено, народ разошился и лясы друг с другом точит. Потом собрались в строй, и айда друг друга мечами и алебардами наотмашь лупить. Сражение кончилось, все вместе пиво пить отправились. Ты забываешь, что вот это, здешнее, баловство, оно насмерть. И мне скоро не один десяток душ в свою походную колонну прибрать придется. Ты просто не понимаешь», — рассмеялся Великий Один. «Когда насмерть, в этом и есть весь смак, самый адреналин. Иначе не война, а анонизм какой-то получается. Опа! А это что?» От местных жителей отделилась троица хорошо одетых мужчин в возрасте, с Рананом во главе, и направились они прямехонько к Фрик, безразлично созерцающий заводь. «Дозволь обратиться, «Хозяйка воды», — склонил голову перед невозмутимой женщиной Ронан. «Мы прогневали тебя, ты желаешь нас покарать, ты желаешь что-то истребовать? Нет, что ты, дитя», — шевельнула губами Фрик, словно пытаясь изобразить улыбку. «Все сие, лишь невинные игры смертных, как супруга великого Одина, давшая клятву во всем ему помогать, я привела мужа сюда, но у меня нет вражды к здешним сестрам, я не намерена ничего менять в вашей жизни, пусть течет, как заведено издревле. Благодарю, матушка», приложил ладонь к груди мужчина и повернулся к Викентию. «Мы согласны на твое предложение, воин, начнем битву по сигналу рога, вот это мне нравится», встрепенулся бог воина и вскинул молот. «Стройся, удальцы, повеселимся». За минувший час местные жители успели собрать под 300 воинов и добавить в свою армию еще копии топоров. Теперь разница в силах уже не выглядела столь разительной, как в начале, и если считать, что родная земля помогает, то преимущество гостей исчезло совсем. Сомкнув щиты, дружинники и славяне замерли против друг друга на расстоянии 30 шагов, разглядывая будущих смертных врагов, выбирая себе жертву. Один встал в 3 шагах перед строем, Ронан, позади. Наверное, это было мудрее, но как-то неправильно. Внезапно низко и протяжно затрубил рог, мужчины взревели, вскинули щиты и ринулись друг на друга, а Валькирия воспарила, со смехом распростершие руки над будущими героями Вальгаллы. На поле брызнула первая кровь, при сшибке часть прошедших над щитами копий достала наконечниками лица, головы, шеи, разрывая кожу. Двух славян выбил из рати один, метнув свой молот и тут же прикрывшись щитом. Но к тому моменту, когда оружие вернулось в руку, с одной стороны в его деревянный диск уперлись наконечники местных, с другой, поджали спину щиты дружины, и бог войны оказался намертво расплюснут между двумя живыми стенами. На довольно долгое время в сражении возникло равновесие, из-за щитов и вдавки достать друг друга, уколоть или ударить противники не могли, и противостояние свелось к упорному упрямому пыхтению, кто кого выпихнет с середины площади. Даже мелькающие над полем боя короткие копья и метательные палицы ничего не могли изменить. Иногда они попадали по головам или в плечи воинов. Но что могли изменить несколько оглушенных мужчин, если давку устроили больше 1500 здоровых бугаев? Две армии пыхтели, давили, давили и пыхтели, очень медленно смещаясь к холму. И тут случилось неожиданное. На правом краю дружины кто-то то ли споткнулся, то ли получил сильный удар копья, то ли там имелась неизвестная приезжим яма, но сразу несколько щитов опустилось, воины начали падать. В образовавшуюся брешь с торжествующими воплями кинулись славяне, моментально разорвали строй врага пополам, оторвав от товарищей почти треть дружинников, навалились и погнали, погнали к заводи, лупя палицами и забрасывая копьями. Строй покачнулся, в наступление, предвкушая победу. Рванула почти половина местных мужчин. Дружинники на левом краю несколько растерялись и попятились, давление в центре сражения тоже ослабло, и Великий Один наконец-то смог вздохнуть и развернуться. «Пооберегись». Для начала он просто крутанулся на месте, раскидывая ближних воинов, своих и чужих, тут же метнул молот в спины славян, атакующих его товарищей, поймал, закрылся щитом от слитно ударивших копейщиков, толкнул деревянный диск наверх, поднимая наконечники, сам нырнул вниз, подкатываясь, широкими взмахами молота переломал с десяток ног, поднялся, запрыгнул на падающих врагов, кинулся вперед, давя плечом на щит и напирая всей массой. «Поберегись!» Слева в щит вонзались и ощутимо обламывались наконечники, справа Одина лупили черными деревянными дубинками, не причиняющими никакого вреда кирасе, но он ломился и ломился вперед, раскалывая боевым молотом щиты и головы, ломая древки и руки, попеременно нанося удары то окантовкой щита, то своей кувалдой. А когда славяне сбивались для отпора, подныривал вниз и сносил врагам ноги. В считанные мгновения бог войны проломился через местное войско, оставив за собой широкую просеку из тел. Славяне повернулись лицом к новой опасности, и дружинники воспрянули духом, навалились. Тем более, что на левом краю их осталось ощутимо больше, и местные вдруг стали торопливо отступать. Возле заводи в эти же минуты дружинники, местами уже по колено загнанные в воду, развернулись, сомкнулись, твердо встали в оборону. Их оказалось втрое меньше славян, однако опыт давал о себе знать, и разбить закрывшийся щитами строй местным мужчинам никак не удавалось. Вот туда им за спины, и погнали скифы со сворожичами левого крыла своих врагов. Предвкушавшие победу славяне внезапно для себя оказались в окружении. «Сюда иди, я здесь!» Ронан скинул плащ, взмахнул своей роскошной дубинкой с резным навершием, подобрал стоящий у ног щит. «Один на один?» – удивился Викентий. «Давай!» Легкая деревянная дубинка Ронана оказалась на удивление быстрой, настолько стремительной, что даже бог, наголову опережающий смертных в своей реакции, быстро пропустил 3 хлестких удара – в колено, в правый локоть, в лоб. Обычный человек тут бы и рухнул, но кости бога куда прочнее обычных. Великий один только поморщился от боли, приглядываясь к врагу. Щитом тот действовал куда медленнее. «Ха-ха!» – демонстративно размахнулся молотом Викентий, откровенно подставляя грудь дубинке. Славянский вождь быстро щелкнул его в подбородок, закрылся. Бог войны со всего размаха ударил его прямо в щит, проламывая тополиные доски, пухлый меховой доспех и кости под ним. Ронан отлетел на пару шагов и распластался на спине, потеряв оружие. А Великий один осторожно потрогал челюсть, пошевелил из стороны в сторону. «Больно-то как, чуть не сломал, гаденыш!» И подступил к врагу, посмотрел на того сверху вниз. Ронан в отчаянии закрутил головой. Щит в лохмотьях, дубинка в стороне. Да и проку-то в ней, рука лежала неподвижно из-за перелома ключицы и пары ребер под ней. Великий один глянул на вражеского вождя, потом на поле битвы. Возле гавани славяне оказались уже окончательно заключены в кольцо и обречены, хотя и продолжали сопротивляться. Дружинники напирали на врага и из воды, и со стороны холма. Даже окажись местные воины трусами, бежать им было просто некуда. Бог войны довольно усмехнулся, ударил молотом в щит и громко провозгласил: «Прекратите бой, остановите сражение. Есть время для битвы, есть время для пира. Мы пришли сюда не за вашими жизнями, славяне, а за славой и весельем. Хватит драться. Вы доказали, что есть истинные воины и достойные мужи. Можете больше не продолжать, но вы проиграли схватку, и пиво причитается с вас. А если кто-то из вас считает, что я не прав, пусть идет сюда и попытается доказать свою правоту в открытом поединке. Я бы принял твой вызов, муж хозяйки вот», — простонал с земли переломанный вождь. «Но законы гостеприимства запрещают нам убивать путников, постучавших в наши двери. Дабы не нарушать традиций, я лучше угощу тебя и твоих побратимов настоящим таллинским пиром, щедрым, сытным и хмельным». Вот это ответ настоящего воина. Рассмеялся Викентий и протянул руку лежащему мужчине. «Достойные дети достойной земли, дети воды», — поправил Ронан и принял его помощь. Однако прежде чем предаваться веселью, первым делом воины позаботились о раненых, спрятав переломы в лубки и перевязав порезы, собрали погибших. Как обычно, убитых оказалось немного, 5 славян и 4 дружинников. Даже в самых ярых здешних схватках палицы и топоры ломали только кости, но редко повреждали внутренние органы. Проломить череп, особенно защищенный шлемом с плотной меховой подложкой, дело тоже непростое. Тут со всего замаха надо бить, а в тесной драке место и время для этого редко когда находится. В битве самое опасное оружие – стрела. Она в тело глубоко входит, способна и до сердца, и до печени добраться, легкие порвать. Даже копьем подобную рану и то редко нанести получается. Но в битве у причалов лучники от чего-то не появились. Повезло. «Дозволь обратиться, хозяйка вот», — подошел к фрику славянский вождь, правая рука которого уже висела на перевязи. «Не проводишь ли ты в последнюю постель своих храбрых детей?» «Да, дитя», — степенно кивнула супруга великого Одина. «Вы упокоите своих мужей рядом с нашими?» — снова спросил он. «Разумеется», — вместо нее ответила Валентина. Все 4 погибших дружинников Одина уже стояли рядом с ней, в светлых замшевых одеждах, с собольими плащами на плечах и нефритовыми топорами в руках. И коли души павших уже заняли свое место в рядах храбрецов Волгаллы, какая разница, что случится с их телами? Местные мужчины принесли откуда-то лосиные шкуры, переложили тела на них, и траурная процессия двинулась через плотный и на удивление ровный ольховник с деревьями примерно одного возраста. Путь оказался долгим, не менее 2 часов. Наконец лес расступился, и впереди раскрылось обширное коричневое болото с зелеными пятнами из ряски и редкими невысокими деревцами. Славяне вышли на широкий, почти в 3 шага, помост, направились через топь. Гать оказалась недлинной, через 2 минуты закончилась. Прямо с помоста воины взрезали копьями тонкий плавучий дерн, открыв окна в черную трясину. Поправили тела погибших, придав им позы спящих людей, осторожно опустили в вечную темноту. «Сберегите, всесильные праматери, крепкий сон детей ваших», — Печально склонил голову Ронан. «Любовь ваша их породила, любовь ваша их сохранит и убаюкает. Да будет так!» Простерла свою руку могучая Фрикк, и вода мелко забурлила, а дерн неспешно сомкнулся над телами. Живые воины повернули обратно, но за помостом Ронан пошел не прямо, а повернул влево, вдоль берега, затем вправо, в старый-старый березняк. Полчаса быстрого шага по тропе, впереди показался очередной взгорок, заросший лебедой и осокой, а в нем... «Ао, черт!» — охнула Валентина. «Вы что, живете в холмах, коли изначальные народы, нам свое покровительство дарующие, в домах подземных обитают, то и нам надлежит их примеру следовать?» Витиевато ответил вождь местных славян и посторонился, жестом приглашая гостей входить в широкую, двустворчатую дверь, прорезанную в склоне пригорка. «Да останутся чисты ваши помыслы, под кров наш входящие!» Встретил их за дверью старик с пахнущей прогорклым жиром курительницей. «Да будет сон ваш крепок, живот полон, а душа покойна!» Внутри холм оказался не просто домом, а целым огромным городом, не уступающим размерами Смоленску или Чердыню. Подсвеченные многими кострами вдаль уходили могучие каменные столбы, держащие обширную кровлю. Пологи, плетеные стены, камышовые циновки отделяли углы от общего пространства, сверху свисали длинные ветки, сучья, на которых там и сям покачивались масляные светильники. Где-то плакали дети, где-то смеялись девки, но везде, от стены до стены, все пропитывал запах жареного мяса. Похоже, славяне уже вовсю готовили обещанное пиршество. Когда первый шок от уведенного прошел, Великий Один прикинул, что отстроились местные жители достаточно разумно, ибо только тот, кто ни разу не входил жарким летом в морозный погреб, не знает, что нет лучшей теплоизоляции, нежели полуметровый слой земли над головой. Ну а коли на полтора метра зароешься, можно и атомную зиму безопасно пережить. В зной здесь наверняка прохладно, в самые лютые морозы – тепло. Дров для обогрева нужно немного, места много, и маскировка на 5 с плюсом. А то, что окон нет, так стеклопакеты аж через 3000 лет появятся. В чумах, юртах, длинных домах люди тоже без окон живут, и особо не парятся. Окна на самом деле – блажь барская, ее разве что боги себе позволяют, да и то лишь самые могучие из могучих. Удивило только одно. «Скажи, Ронан», — тронул вождя за здоровое плечо Викентий, — «почему вы столбы опорные из камня делаете? Почему не деревянные? Как ты не понимаешь, один?» Даже удивился славянин. «Смотри сам, дым костров наверх идет, оттого крыша деревянная завсегда сухая и прокопченная, не сгниет. Стены тоже сухие, сносу нет. Столбы же в землю вкопаны, а земля, как ты не топи, завсегда сырая. 5 лет, 10 пройдет, изгниет дерево, столб покосится, а потом и упадет, коли не поменяешь. Камень же он навсегда, вечен. Один раз помучаешься, привезешь, поднимешь, вкопаешь, но потом и дети, и внуки, и правнуки пользоваться смогут и тебя словом добрым вспоминать».